Глава 33. Шейла. После модуля Шейла задержала Саммер. Девчонка, ошарашенно оглядываясь, словно не веря в то, что обращаются именно к ней, подошла к учительскому столу и принялась разглядывать преподавателя из-под лобья. Шейла не стала ходить вокруг да около. Прямо в лоб спросила про Брэда Гриффита, сославшись на то, что слышала пьяный трёп о пропавшем молодом человеке. «Был такой», — неуверенно пропищала Саммер. По её глазам хорошо считывались все, даже самые призрачные мысли. Что слышали, когда слышали, насколько поверили. Девушка и сама-то, наверное, помнила только половину того, что наговорила. А тут такой разговор без обиняков. «На курс старше. Он, ну...» Саммер мялась и не знала, что сказать. «Мы занимались вместе в изобразительном классе». «И почему он пропал?» Шейла принялась медленно разбирать завал на столе, уже понимая, что девушка знает ничуть не больше её самой. «Сбежал, говорят». Голос той совсем упал до еле слышного шёпота. Она теребила в руках тетрадку, так что из той в итоге посыпались листочки. Один спланировал прямо к Шейле. Она мельком взглянула. Набросок ручкой, в котором угадывался Селестин Уэст. В чём мать родила? Чёрт, неожиданно. Саммер, жутко покраснев, схватила листок, смяла его и спрятала руку за спину. «Он хорошо рисовал». «Кто?» — прочистив горло, переспросила Шейла. «Брэд?» — пискнула собеседница. Она мялась и не знала, куда себя деть. «Надо же так глупо влипнуть по самые уши!» А Шейле стало вдруг смешно. «Кажется, эта девица не может обуздать свои фантазии. Это ей когда-нибудь выйдет боком». «Идите уже!» Отпустила, едва сдерживая смех. Саммер резко развернулась на ногах-ходулях и дочапала до дверей класса. Потом неловко зашвырнула скомканный рисунок в мусорку, тот упал мимо. Девушка присела, подобрала, искоса глянула на Шейлу, выбросила теперь уже наверняка и выскочила в коридор. Шейла усмехнулась. Эта Саммер влюбчивая прилипала. Скорее всего, все её отношения происходят только в её голове. Но вот вера в них просто поразительна для этого возраста. Сколько ей может быть? Лет 17? А играется как семилетка. Есть мизерный шанс, что этой девушке на самом деле известно хоть что-то о том, куда пропал Брэд. Показать бы ей рисунки. Вдруг вспомнит, по какому поводу делались эти зарисовки. Особенно интересно, что скажет о двуликой директрисе. Словно в ответ на размышления Шейлы, в приоткрытую дверь вновь скользнула Саммер, бледная и серьёзная. «Я хотела бы объяснить», пролепетала, словно бросаясь в пропасть безоглядно. «У нас ничего не было с Уэстом. Это просто на изобразительном модуле мы рисовали Аполлона. И я сама не знаю, как приставила голову Сэла». «Ну да, конечно. Новая сказка. Потому что Аполлон какой-то субтильный для божества и выглядит лет на 17-18. Правда, через несколько лет Уэст может превратиться во вполне симпатичного парня, не без большого процента мужественности. А сейчас... Кстати, как она его назвала? Сэл? То-то парень взвивается, когда его называешь полным именем». Погрузившись в свои мысли, Шейла, похоже, пропустила большую часть разглагольствований Саммер. Впрочем, зная эту девицу, наверняка половина лишь её фантазии. «Да-да», кивнула небрежно. «Я абсолютно ничего не думаю. Это ваше дело, кого рисовать и в каких ракурсах. Разумеется, если дело не касается преподавательского состава». Саммер послушно закивала, глядя преданными глазами. «Порой у студентов получаются очень странные рисунки». Шейла вытащила скетчбук Брэда и открыла на странице с директрисой. «Мисс Норрис в виде двуликого Януса, например». «Это же Гриффит-то, да? Откуда у вас? Я думала, он забрал с собой». Воодушевилась общей темой для разговора Саммер. валялся в комнате отдыха. «Можно я возьму?» Девчонка уже даже протянула руку, но Шейла обожгла нахалку холодным взглядом. «Предпочитаю потерянные вещи отдавать хозяину». От разговора о директрисе Саммер или откровенно увильнула, или просто не знала, что сказать. Скорее всего, второе. Шейла с сожалением отметила про себя бесполезность разговора. «Про директрису наш садовник лучше знает», — вдруг неожиданно выдала Саммер. «Говорят, он здесь уже не первый десяток лет работает. Правда, откровенничает только с теми, кто с ним в навозе роется». «Показалось?» Или в словах девчонки послышалась какая-то обида? На кого, интересно? «В таком случае мне его откровения не светят», — пожала плечами Шейла, «пока меня к работе с землей не тянет». «А вы спросите у Сэла или Амелии Грин. Они же ходят на ваши модули и к садовнику заглядывают. Может, он им что-то рассказал?» — произнесла язвительно Саммер. И, видно, посчитав, что слишком много всего ляпнула, выскочила из класса. «Ого! Девчонка, кажется, ревнует!» Шейла похлопала скетчбуком брата по руке. «Уэст и Грин». Интуиция молчала. В дверной косяк кто-то тихонько постучал. Шейла повернула голову. «Клеменс? И без своего айпада? Как ни странно!» В глазах коллеги застыла легкая усмешка, и вопрос одновременно. Он будто проходил какой-то увлекательный квест, но наяву. «Я могу дать совет?» «Мне?» — удивилась девушка. «Ну не от меня же выскакивают ученицы, красные и явно взвинченные. Осторожнее с этой публикой». «Хорошо, приму к сведению», — вежливо улыбнулась Шейла. Думала, Клеменс уйдет, но он все стоял, беззастенчиво разглядывая. «Чего ему надо? Второй Уэст?» «Кстати, меня зовут Марк». «Вот совершенно не кстати». Девушка вскинула подбородок, перестав улыбаться, и приняла самый холодный вид, который был ей по силам. Клеменс хмыкнул и ушел. «Надо присмотреться к нему. С кем именно он там шепчется в саду?» И Брэд. Шейла похолодела от пришедшей на ум мысли. «Нет, быть этого не может».